Вейренг раздраженно поднялся. Какие еще основы власти? Что за гордый властелин? При чем тут шедшие рядом? Почему сочувствие? И к кому? И кто там побледнел? Целый час он ходил взад, вперед по комнате и, наконец, решился. Без подготовки, объяснений и предлога. Поэтому, когда Камилла открыла дверь, ему не пришлось ничего говорить. Как он с трудом вспоминал потом, она, хоть и знала, что он больше не охраняет ее, не удивилась его приходу, а наоборот словно испытала облегчение, сознавая, что чему быть, того не миновать. Она встретила его со смущением, но очень естественно. То, что последовало далее, он помнил лучше. Он вошел и встал перед ней. Обхватил руками ее лицо и сказал. Это наверняка были его первые слова, что он может немедленно уйти. Но оба чувствовали, что назад пути нет, и они непременно должны преодолеть этот перевал. Что они все решили и обо всем условились в самый первый день на лестничной площадке, и что избежать этого не было никакой возможности. Кто кого первый поцеловал, конечно, он, потому что Камилла, может, и готова была пуститься в авантюру, но все-таки волновалась. Ему не удалось в точности восстановить первые минуты их свидания. Он мог только вновь ощутить простое и ясное понимание того, что он у цели. И опять же, он сделал 10 шагов, отделявшие их от кровати, увлекая ее за собой, он ушел в 4 утра, обняв ее более сдержанно. Ни ему, ни ей не хотелось комментировать поутру это воссоединение, преднамеренное, желанное, но почти безмолвное. Когда он вернулся домой, телевизор по-прежнему что-то бурчал. Он выключил его, и серость экрана разом поглотила его стон и горечь. Достаточно ли, солдат, всего лишь пленницы страстей твоих и пыла, чтобы твоя душа о горестях забыла? На этом Вейренг уснул. Камилла же, не гася свет, размышляла, было ли свершение неизбежного ошибкой или правильным решением. В любви лучше жалеть о том, что было, чем о том, чего не было. Только византийцы и их пословицы способны порой чудно уладить все проблемы. 21. Наркоделу пришлось разжать мертвую хватку, но Адамберг и сам был готов уже все послать подальше. Дело стопорилось, двери захлопывались перед его носом, куда ни кинь, все клин. И чем ему не угодили шведские табуреты? Сидишь верхом, как на лошади, свесив ноги. Вполне сносно устроившись, Адамберг смотрел в окно на печальную весну, увязшую в беспросветном небе, совсем как он в своем расследовании. Не любил комиссар сидеть. Проведя час в неподвижности, он испытывал непреодолимую потребность избавиться от мурашек, встать и пойти хоть по кругу, если идти больше было некуда. Высокий табурет и полустоячее состояние открывали перед ним новые горизонты. Болтая ногами, он словно бежал по воздуху, укачивая себя в пустоте. Для витателя в облаках самое то. За его спиной на пенопластовой лежанке дремал Меркаде. Перегной, скопившийся под ногтями убитых, попал туда, конечно, из могилы. И что с того? Они по-прежнему не знали, кто послал парней в Монруш, что они там выкапывали на свою беду, за что поплатились жизнью 2 дня спустя. Адамберг начал день с того, что навел справки о росте медсестры. 1,65 м. Не слишком маленькая, не чересчур высокая, чтобы ее можно было вынести за скобки. Сведения о покойнице только спутали ему карты. Элизабет Шатель, родом из деревни Вильбоск-Сюр-Риль, что в Верхней Нормандии, служила в турагентстве Эвре. И не было там никакого дурно пахнущего туризма, ни экстремальных экспедиций. Она торговала безобидными автобусными турами для пенсионеров. С собой в могилу она не унесла никаких погребальных украшений. Обыск дома у Элизабет не выявил ни спрятанных сокровищ, ни особого пристрастия к дорогим побрякушкам. Она жила скромно, не красилась и не наряжалась. Родители подчеркивали ее набожность, намекая, что мужчин она к себе близко не подпускала. О своем автомобиле Элизабет заботилась не больше, чем о себе, за что и поплатилась, разбившись на трехполосном шоссе между Эвре и Вильбоском. Отказали тормоза, и машину подмял под себя грузовик. Что касается последнего знаменательного события в жизни семейства Шатель, то оно восходило к эпохе революции, когда в семье произошел раскол. Одни были на стороне конституционалистов, другие на стороне неприсягнувших. И кто-то даже поплатился за это жизнью. С тех пор представители двух вражеских течений не общались между собой, даже отдав Богу душу. Первых хоронили на кладбище Вильбоск-Сюр-Риль, вторых – на купленном участке в Монруже. Этот мрачный конспект, казалось, исчерпывал всю жизнь Элизабет. У нее не было друзей, да она их и не искала, и секретами похвастаться не могла, поскольку скрывать ей было решительно нечего. Единственное происшествие, нарушившее монотонность ее существования, настигло ее уже в могиле. А в этом, признался себе Адамберг, шевеля ногами между небом и землей, не было никакого смысла. Из-за женщины, на которую никто не взглянул при жизни, погибли два человека, приложившие столько усилий, чтобы добраться до ее головы. Элизабет положили в гроб в больнице Эвре, но никто туда не проникал и ничего ей не подкладывал. Летучка у философов состоялась в 2 часа дня, многие еще даже не успели пообедать.